пожгли города и замки, детей и тех резали в колыбелях. Но пришла и для них черная година. Эх, и жаркая битва была. Только закрою глаза, так и вижу поле. Он закрыл глаза и надолго умолк, шевеля только тихонько угли в костре, пока, наконец, Ягенка, не дождавшись продолжения рассказа, спросила в нетерпении: «Как же это все было?» «Как это все было?» — переспросил старик. «Помню я поле, будто сейчас вижу. Оно поросло кустами. Справа тянулись болота да клочок стерни. Так, клин небольшой. Но после битвы не стало видно ни кустов, ни стерни, ни болота. Одно только оружие, мечи, секиры, копья. Да груды отменных доспехов, словно кто-то ими всю святую землю прикрыл. Отродясь, не видывал я столько убитых и таких рек людской крови». Мацко от этих воспоминаний снова воодушевился. «Правда», — воскликнул он, — «велик Бог милостью. Они тогда обратили в пепел наше королевство, как чума, прошли по нашей земле, разрушили не только Сирац и Ленчицу, но и много других городов. И что же? Живуч наш народ, и сила у него великая. Поглядите только, как отстроил король Казимир и Сирац, и Ленчицу. Они еще краше стали. И съезды собираются там по-старому, а крестоносцы, как разбили их под Пловцами, так лежат там и гниют. Дай-то, Господи, чтобы им всегда был такой конец». Старый мужик сперва одобрительно кивнул головой, но потом сказал: «Нет, не лежат они там и не гниют. После битвы велел король пешим воинам копать рвы. Помочь нам пришли и окольные мужики. Рыли мы так, что только лопаты звенели. Уложили мы потом немцев во рвы и засыпали для порядка, чтобы не пошла от них какая зараза. Но только они там не остались». «Как это так не остались?» «Сам я не видал. Скажу только, что люди потом говорили. Разыгралась после битвы неистовая буря. И 12 недель бушевала она, да все по ночам. Днем солнышко сияет, а ночью ветер так и рвет. Это целые тучи чертей кружили в вихре, да все с вилами. Подлетит черт, тык вилами в землю, подденет крестоносца, да в пекло его тащит. Народ в Пловцах такой шум слыхал, будто целые стаи собак выли. Никто только понять не мог, немцы ли это со страху выли, или с горя, или черти выли от радости. И так было до той самой поры, покуда ксёнцы не осветили ров, и покуда земля под Новый год не замерзла так, что в нее и вилы не всадишь». Он умолк, а немного погодя прибавил: «Дай-то, Господи, пан рыцарь, такой конец им, как вы сказали, и хоть я до этого не доживу, то доживут такие парнишки, как эти вот двое, и не увидят они того, что видели мои глаза». И он стал любоваться то на Ягенку, то на Анульку, дивясь чудным их личиком. «Словно маки в хлебах», — сказал он, качая головой, — «таких я еще не видывал». За беседой прошла часть ночи, а там все улеглись спать в будах на мохе, мягком, как пух, и покрытом теплыми шкурами. А на другой день, когда богатырский сон укрепил их члены, и совсем уже рассвело, путники двинулись дальше. Правда, дорога вдоль лога была, нельзя сказать, чтобы легкая, но, впрочем, не такая уж и трудная. Так что еще до захода солнца путники увидели Ленческий замок. Город был вознесен из пепла, частью отстроен. Стены были высокие, из красного кирпича и даже камня. Костелы еще великолепнее, чем в Сирадзе. У доминиканцев путники легко разузнали про аббата. Он был в Ленчице, говорил, что ему лучше, что он надеется выздороветь, и несколько дней назад отправился дальше. Мацку не было теперь надобности непременно догонять аббата. Он все равно решил вести девушек в Плоцк, куда повез бы их и аббат. Но старый рыцарь спешил к Сбышку и потому очень обеспокоился, узнав о том, что уже после отъезда аббата вода в реках так поднялась, что ехать дальше было нельзя.